Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Эдуард Поляков. Сопряжение. Чернильный маг. Книга первая. Пролог. Два года назад мы узнали, что не одни во Вселенной. И не нужно искать внеземные цивилизации где-то там, в бескрайних просторах других галактик. Они гораздо ближе и дальше одновременно. Они существуют в других планах реальности, дорогу в которые может проложить только межмировой портал. Два года назад произошло событие, перевернувшее наш мир — сопряжение. И вот считавшиеся когда-то вымышленными орки, гномы и эльфы теперь живут с нами бок о бок. В зеленом банке гоблинцы считают чужие деньги и выдают кредиты. Гномы основали крафтерские гильдии и с ночи до ночи вкалывают у станков и плавилин, клепая калашниковы из лунной стали. Орки тоже преуспели и адаптировались. Телохранители, ОМОНы, вышибалы — лучшие только из них. А бандосы, байкеры и криминал — из остальных. Ну и эльфы, конечно. Светлые, темные, южные, северные — неважно. Мастера тонких практик и зачарования. Модели и блогеры, элегантные кавалеры для обеспеченных дам и прекрасные жены для олигархов. Что в своем мире, который носит название Нидавеллир, что здесь, на Терре, остроухие нашли свое место. Но два года назад произошло еще кое-что. Я сам стал игроком. Одаренный, бессмертный, искатель. Каждый по-своему называл единичных счастливчиков, получивших сверхъестественные способности. И, казалось бы, радуйся, ты поцелованный фортуной счастливчик. Но опять это пресловутое «но». К сожалению, мой статус игрока тайна. И не дай бог, кто-то узнает, что я и есть тот самый чернильный маг».